Собственно, я изначально не планировал ее убивать, решив допросить. «Хватит играть в прятки!» — крикнула она, прижимая окровавленную руку к раненому плечу. «Мы просто хотим поговорить. Никто не желает вам зла». «Разумеется, не желает. И вообще перестрелка — самый лучший способ начать разговор». Ответил я про себя, меняя позицию и перебираясь к другому укрытию между грузовыми ящиками. Бой продолжался несколько напряженных минут, каждая секунда которых могла стать последней. Наемники были хорошо подготовлены, экипированы первоклассным оружием и защитой. Пока я охотился на эту дамочку, остальные мгновенно переориентировались и сменили позиции. Так, что я теперь не мог сверху их достать. Однако к месту нашей встречи подползли дроиды и сходу открыли огонь, прикрыв Дарса сразу с обоих сторон. Поняв, что расклад резко поменялся совсем не в их сторону, они стали отступать. Вот только никто не собирался их выпускать отсюда, и постепенно их становилось все меньше и меньше. Последним остался крупный мужчина атлетического сложения, прикрывавший отход женщины-агента. Его мускулы играли под черным боевым костюмом, а в руках он держал тяжелый плазменный бластер военного образца и методично обстреливал ту мою позицию, то Дарса, заставляя меня прятаться за укрытием. Можно было бы все решить быстро, с помощью дроидов, но на дамочке я видел два подсумка с гранатами, а я только отремонтировал дроидов. «Дарс, отвлеки его», — сказал по внутренней связи. «А я зайду сбоку, как в старые добрые времена». «Попробую», — ответил он. Дарс высунулся из-за своего импровизированного укрытия и дал несколько метких выстрелов, заставив наемника повернуться к нему. И в этот момент я спрыгнул вниз на контейнер, а с него на пол и стал заходить с фланга. Удар в челюсть, усиленный имплантом, отправил здоровяка в глубокий нокаут, он рухнул, как подрубленное дерево. Вот только мои маневры не остались незамеченными. Женщина-агент, оставшись с нами наедине, рванула так, что только мы ее видели, быстро скрывшись в лабиринте грузовых контейнеров и оставляя за собой капли крови на металлическом полу. «А как же переговоры?» — крикнул ей вслед. Побоялась, что останется одна с двумя злыми мужиками и дроидами. «Решила не рисковать. Будем преследовать», — спросил Дарс, появившись рядом. «Нет, бегает быстро, не догнать и как бы там на засаду не нарваться. Дамочка совсем непроста. Ее лицо у нас есть на записи, найдем при желании», — ответил я, осматривая поле боя. «А с ним? Что будем делать? Допросим?» Дарс кивнул на лежащего без сознания здоровяка. «Нет, уходим. Я его вырубил надолго. Да и с ними все понятно. И больше мы подобные вежливые приглашения не принимаем. Мы быстро покинули причал и полетели к выходу со станции». «Кто это были, по-твоему?» — спросил Дарс, когда мы садились на транспортную платформу. Его голос звучал задумчиво в шлеме скафандра. «Не знаю точно. Однозначно наемники высокого класса. Вроде вашей старой группы, но по сравнению с вашей группой эти ребята хорошо организованы, профессионально вооружены и действуют как единое целое. Допрос наверняка бы ничего не дал, такие типы умеют держать язык за зубами. И, скорее всего, он ничего толком не знал, а эту красотку сложно было бы поймать там. Вокруг один сплошной недострой и практически бесконечный лабиринт. Думаешь, это связано с тем аварским кораблем, который нас преследовал раньше?» Дарс почесал затылок через ткань подшлемника. «Ты про призраков бездны?» — уточнил я, вспоминая недавние неприятности. «Нет, не думаю. Им нужен был я лично, а не ты. Этих же наемников наняли как прикрытие для этой загадочной дамочки. Есть у меня подозрение, что это была такая своеобразная проверка местной службы безопасности. Если бы это были призраки бездны, они бы действовали гораздо жестче и беспощаднее, понимая, с кем имеют дело». «Рик», — сказал Дарс после паузы, — «может, нам действительно стоит продать эту чертову информацию? 200 тысяч кредитов — это очень неплохие деньги, на которые можно безбедно жить несколько лет. Проблема в том, друг мой, что после продажи секретной информации мы автоматически становимся ненужными и опасными свидетелями», — объяснил я терпеливо. «А таких, как показывает практика, обычно устраняют без лишних церемоний». «Понятно. Тогда что ты предлагаешь?» — спросил Дарс с тяжелым вздохом. «Предлагаю как можно скорее сменить на челнок на что-то более быстрое и незаметное и убираться из этой системы подальше от всех неприятностей. Лучше бы сразу и прямо сейчас улететь, но здесь самое подходящее место для того, чтобы поменять транспортное средство незаметно. А деньги на новый корабль? Где их взять? Найдем другим способом, не волнуйся». Мы вернулись на наш потрепанный челнок без дальнейших неприятных происшествий. Кианна, бортовой искусственный интеллект, сразу доложила о состоянии систем и произошедших за время нашего отсутствия событиях. «Капитан, пока вас не было, произошло несколько важных событий, которые требуют вашего внимания», — ее синтетический голос звучал спокойно, но в нем чувствовались нотки тревоги. «Докладывай по порядку», — приказал я, снимая боевой скафандр и проверяя оружие. Первое. Новый аварский лайнер класса «Звездный странник» покинул сектор и направился к планете Хиндж Прайм со скоростью, близкой к максимальной. А пассажиры высадились. «Видела что-нибудь?» неизвестно. Сканеры не зафиксировали подобной активности. Второе событие. Я налил себе стакан настоящего алкоголя, купленного еще на планете. Кадр Тирайн покинул свои роскошные апартаменты в сопровождении усиленной охраны из 6 человек. Направление — дворец барона. Значит, встреча все-таки состоялась, как и планировалось, пробормотал я, делая глоток горячительного. И третье событие, капитан. К нашему кораблю дважды подлетали неопознанные сканирующие дроны последней модели. Они провели детальное сканирование корпуса, энергетических систем и даже внутренних помещений. Кто их отправил? Удалось установить принадлежность. К сожалению, неизвестно. Дроны не имели опознавательных знаков или идентификационных сигналов. Ситуация становилась все более напряженной и непредсказуемой. Нас явно изучали со всех сторон, готовясь к какой-то крупной операции. «Дарс, думаю, нам пора принимать кардинальное решение», — сказал я, поворачиваясь к напарнику. «Либо мы быстро меняем этот корабль на что-то менее заметное, либо улетаем на том, что есть, пока нас здесь не прихлопнули». «А как же деньги?» «Без кредитов далеко не улетишь». «Я тут кое о чем подумал. У нас есть один вариант заработать быстро и очень много за одну ночь». «Какой именно?» Дарс сразу насторожился. «Ограбление», — выдал я как можно более будничным тоном. Дарс удивленно посмотрел на меня, словно я предложил ему полететь прямо в черную дыру. «Ограбление чего именно?» — спросил он осторожно.